Вечером этого же дня Мишка сидел в каморке Савелия и весело бахвалился. «Что, ловко я тебя саданул, Савельюшка? Ничего-таки, знакомому черту тебя подарит, так, пожалуй, назад отдаст. А Мотька-то ревела-ревела, и глаза у ей опухли. Только нам ее из дому выманить, так я говорю. Ты это вечерком только у дома по тротуару разик-два пройдись, а Мотька уж сама вывернется за ворота. Смотри, улетит наш Ардальон Палыч». Затеянная комедия была разыграна до конца, как по нотам. Савелий не показывался в генеральский дом целую неделю, а потом послал Мишке верного человека, чтобы поскорее завернул в Злобинский дом. Когда Мишка пришел, Савелий даже не взглянул на него, как виноватый, а только проговорил: «Через 3 дня генерал поедет по заводам и тебя возьмет с собой. А генеральша поставит на окно в гостиной свечку. Это у них знак такой. С террасы есть ход в сад. Вот по этому ходу Ардальон Павлович похаживает генеральше, когда генерала дома нет». «Но! А ведь точно, Савельюшка, есть такой ход! Верное твое слово! У них уж давно такие ненадобные дела, а генеральша нисколько не боится. Ардальон Павлович сказал Мотьке, что убьет ее, ежели язык развяжет. Дела в лучшем виде, Савельюшка! Мое дело сделано. А теперь уж ты приструнивай генеральшу, как знаешь». «Ох уж и не говори, лучше пришел мой смертный час», — вздохнул Мишка. «Разразит меня генерал по первому слову, уж я это вполне чувствую». Савелий глухо молчал и все отвертывался от Мишки. Его заедала мысль, из-за чего он сделался предателем. Совестно было своего же сообщника, а уж про других людей говорить нечего. И Мишку сейчас Савелий ненавидел, как змея-искуситель. Но когда Мишка стал прощаться с ним, точно собрался умирать, Савелий подмяк: «Ничего, Михаил Потапыч, не сомневайся очень-то. Бог не без милости, казак не без счастья. Пронесет и нашу тучу мороком. Не знаю, остану жив, не знаю, нет», — уныло повторял Мишка. «На медведя, кажется, легче бы идти. Ну, чего Господь пошлет? Прощай, Савельюшка, не поминай лихо». Прежде чем объявиться генералу, Мишка отправился в церковь и отслужил молебен Ивану-воину и все время молился на коленях. Выждав время, когда генеральша уехала из дому куда-то в гости, а Мотька улизнула к Савелью, Мишка смело заявился прямо в кабинет к генералу. Эта смелость удивила генерала. Он сидел на диване в персидском халате и с трубкой в руках читал «Сын Отечества». Мишка только покосился на длинный черешневый чубук, но возвращаться было уже поздно. «Чего тебе?» — сурово спросил генерал, на мгновение исчезая в облаке табачного дыма. Мишка перекрестился и бухнул прямо в ноги генералу. «Ну?» — коротко спросил генерал, сурово глядя на валявшегося в прахе верного раба. Путаясь и перебивая свои собственные слова, Мишка начал свой донос. Но генерал побледнел при первом же упоминовении полненькой генеральши. «Что?» — грянул он, и черешневый чубук засвистел в воздухе. «Да как ты смеешь, Рокалия, мерзавец!» Бой на этот раз был непродолжителен. И чубук сломался, и генерал задохся от волнения. Верный раб Мишка ползал у его ног и повторял одно: «Икону сниму, ваше превосходительство! С места мне не сойти, ежели я хоть единым словом совру! Не таковское дело, чтобы облыжные слова говорить! Завсегда, как свеча, горел пред вашим превосходительством!» Старик был страшен. Недавняя бледность на лице сменилась багровыми пятнами, руки судорожно сжимались, глаза смотрели на Мишку с таким выражением, точно генерал хотел его проглотить. Переведя дух, он схватил Мишку за горло и прошептал: «Но говори, Иуда, говори, змей, за душу своими руками, если соврешь хоть одно слово». Стоя на коленях, Мишка рассказал по порядку все, что разведала генеральша и о назначенном ближайшем свидании. Генерал слушал его с закрытыми глазами и только вздрагивал, когда в рассказе Мишки упоминалось имя полненькой генеральши. А если предатель Мишка говорит правду? Если? Когда Мишка кончил, генерал, не открывая глаз, махнул ему только рукой, чтобы убирался. Избитый и окровавленный верный раб, прихрамывая, вышел из кабинета и в душе поблагодарил Бога, что так дешево отделался. Первая и самая трудная половина дела была сделана, а там уж что Бог даст. На его счастье, никто в доме не слыхал о происходившем в кабинете избиении, и у генеральши не могло явиться ни малейшей тени подозрения, когда она вернулась домой. Генерал сказался больным и на ключ заперся у себя в кабинете. Это случилось еще в первый раз, что старик был болен. Он никогда не хворал, как настоящий николаевский генерал, закаленный на военной службе. Впрочем, генеральша не особенно встревожилась. Мало ли старики хворают, да и ей было до себя. Вечером генерал позвал к себе в кабинет Мишку и, не глядя на него, как подручный Савелий, проговорил: «Через 3 дня я еду с тобой на заводы, понимаешь? Будь готов. Да скажи, чтоб на дворе к нашему отъезду была приготовлена фельдъегерская тройка, это на всякий случай». Эти роковые 3 дня верный раб Мишка оставался ни жив, ни мертв, как приговоренный к казни. О настроении генеральши он мог догадываться только по мотике, которая вихрем летала через его переднюю. Генерал должен был выехать днем позже, и эта неаккуратность бесила генеральшу. «Ты как будто не совсем здорова», — заметил ей генерал за обедом в день отъезда. «Нет, ничего, папочка. Я могу и не ездить, если тебе не здоровится». «Нет, зачем же, папочка? Я не желаю, чтобы ты из-за меня упускал свою службу. Сомнений больше не могло быть». Генерал выехал нарочно под вечер, когда спускались мягкие летние сумерки. Генеральша провожала его с особенной нежностью до самого подъезда. Мишка сидел на козлах, как преступник на эшафоте. Наступал решительный час, от которого зависело все. «Тройка готова?» — спросил генерал, когда они выезжали из ворот. «Точно так, с ваше превосходительство». К удивлению Мишки, генерал был совершенно спокоен и молча покуривал свою сигару. Генеральская пятерка во весь карьер вылетела из города и понеслась по тракту к Злобинским заводам, но на 10-й версте генерал велел остановиться, повернуть назад и ехать в город. У заставы он вышел из экипажа, молча сделал Мишке знак следовать за собой и солдатским мерным шагом пошел по улице. Ночь была темная, так что высокая фигура генерала не обращала на себя особенного внимания. Верный раб Мишка плелся за ним, как грешная душа. Так они дошли до кафедрального собора, повернули на плотину и пошли по набережной к генеральскому дому. Мишка первый заметил одиноко горевшую на окне гостиной сигнальную свечку и молча указал на нее генералу. «Хорошо, подлец», — ответил старик. «Ты караулю сада, а я пойду к подъезду». Мишка притаился у садовой калитки, а генерал зашагал к воротам, в которых и скрылся, незамеченный даже зазевавшимся часовым. Наступила минута рокового затишья. Мишка приготовился схватить врага за горло и жадно вслушивался в немую тишину ночи, нарушаемую только мерными шагами часового. Но вот в верхнем этаже мелькнул тревожный свет. Где-то быстро распахнулась дверь, и Мишка не успел мигнуть, как кто-то с балкона 2-го этажа бросился на улицу, перевернулся в пыли и одним прыжком перелетел через железную решетку набережной в воду. «Держи! Держи!» — крикнул Мишка. Но уже было поздно. По пруду быстро плыла черная точка. Что происходило в генеральском доме, осталось неизвестным. Но через полчаса к подъезду подъехала фельдъегерская тройка. Генерал сам усадил в экипаж свою полненькую генеральшу вместе с Мотькой и махнул рукой. Генеральша навсегда исчезла из Загорья, как тень. Эпилог. Прошло ровно 20 лет. Много воды за это время успело утечь, а действие нашего рассказа переносится с Урала за тысячи верст на берега, одетые в гранит Невы. Был солнечный осенний день, один из тех дней, когда солнце точно старается согреть землю по-летнему и не может. Эта бессильная старческая ласка кладет на все печать усталости и какой-то специально осенней тихой грусти, и небо какое-то грустное. Точно и там, вверху, незримо отлетела животворящая сила, а в мглистом осеннем воздухе носится невидимая глазом паутина. Общее впечатление от такого дня похоже на то, что как будто где-то умер дорогой человек, но вы еще сомневаетесь в его смерти, и в душе чувствуется смутный протест против этого уничтожения. Хочется верить, что он жив. Вот именно этот самый дорогой человек, а сердце не может мириться с самым словом смерти. Но есть и своя поэзия в таких осенних днях. Убывающая жизнерадостная энергия наводит на мысль о покое, о том мире, который при всяком освещении остается равен самому себе и который неизмеримо больше озаряемого видимым солнцем. Это умиротворяющая философия, которая залечивает самые глубокие раны и успокаивает самые беспокойные сердца. И так был солнечный осенний день. По тротуару одной из дальних линий Васильевского острова медленно шел сгорбленный, но все еще высокий старик, тяжело опиравшийся на камышовую палку. Одет он был в военное генеральское пальто. Отставной генерал подвигался вперед медленно, не обращая ни на кого внимания. Он делал свою обычную предобеденную прогулку. Потухшие серые глаза смотрели кругом совершенно безучастно и не замечали встречавшихся лиц. Да и что их было замечать, когда все это были незнакомые, чужие лица, которым тоже решительно не было никакого дела до отставного желтого николаевского генерала. Это был... Как читатель догадывается, знаменитый генерал Голубко, гроза и трепет целого горного мира. Поравнявшись со средним проспектом, старик повернул в аллею налево и направился к знакомой зеленой скамеечке, на которой отдыхал во время своих прогулок каждый день. На этой скамеечке его уже поджидал другой старик, тоже высокий, рослый, с окладистой седой бородой и широким умным русским лицом. «Вашему превосходительству!» — проговорил сидевший на скамейке старик, снимая заношенный бархатный картуз. «Здравствуй! Как поживаешь, Тарас Ермилыч? Злобин?» — это был он. Только горько усмехнулся и показал глазами на свою левую ногу, разбитую параличом. «Прогремевший на всю Сибирь миллионер обыкновенно каждый день в это время поджидал на заветной скамеечке грозного генерала, чтобы вспомнить вместе далекую старину и посоветоваться о настоящем. Так было и сейчас. Когда генерал уселся на скамье, Злобин сейчас же заговорил с оживлением. «А мое дельце, ваше превосходительство, опять поступило в Сенат. Так на вазу и привезли, потому как весом оно 11 пудов. Накопилось достаточно писаной-то бумаги за 18 годков, да. Нынче плохо разбирают дела, Тарас Ермилыч», — уныло ответил генерал. «Ежели бы оно поступило ко мне, так я бы его в 3 дня кончил. Забыли меня там, не нужен стал. Молодые умнее хотят быть нас, стариков, но да это еще посмотрим». Со старческим эгоизмом собеседники думали и говорили только о своих личных делах и относились друг к другу скептически. Генерал не верил ни на грош в знаменитое 11-пудовое злобинское дело, а Злобин не верил, что грозного генерала вспомнят и призовут. При встречах каждый говорил только о себе, не слушая собеседника, как несбыточного мечтателя. «Мне бы только воротить енисейские золотые промыслы», — заговорил Злобин, продолжая мысль, начатую еще дома. «А остальному всему попустился бы, ваше превосходительство. Если б я обкрадывал казну, брал взятки, как другие», — отвечал генерал, продолжая свою собственную мысль, начатую еще 3-го дня. «О, тогда другое бы дело». «За мной бы все ухаживали, как тогда. Знаешь, что я скажу тебе, Тарас Ермилыч, дурак я был». Все кругом меня брали жареным и вареным, а я верил в их честность. Зато они живут припеваючи на воровские деньги, а я с одной своей пенсией. Дурак, дурак, еще раз дурак. А какие деньги прошли через мои руки тогда, ваше превосходительство? В 10 лет я добыл в Сибири больше 2000 пудов золота, а это, говорят, 25 миллионов рубликов чистеньких. И куда, подумаешь, все девалось? Ежели бы 10-ю часть оставить на старость, ну, да бог милостив. Вот только дело в Сенате кончится. Сейчас же махну в Енисейскую тайгу и покажу нынешним золотопромышленникам, как надо золото добывать. Тарас Злобин стоит за себя. Есть у меня один хороший человек в горном департаменте. Я его и определил туда, когда сам был в силе. Завернул он ко мне вечерком и говорит: «Андрей, — говорит, — Ильич, еще ваше время не ушло. Придут и сами поклонятся». А я говорю ему: «Пожалуй, уж я стар, не стало прежней силы». «Что вы, — говорит, — Андрей Ильич, да вы еще за двоих молодых ответите, а главное, рука у вас твердая». «Хе-хе, ведь твердая у меня рука, Тарас Ермилович, куда им нынешним фендриком? Распустили все, сами себе яму копают». «Главная причина та, ваше превосходительство, что сибиряки меня судами доехали. Легкое место сказать судиться 18 лет. Все просудил, что было нажито, остальное растащили, да сынок промотал. Сперва-то, как сибиряки на меня поднялись, я точно медведь, который в капкан лапы попал, зарычал на всех, на силу на свою понадеялся. А надо было потихоньку, да лаской, да приунищиться, да с заднего крыльца по судам-то, да барашка в бумажке, дурак я был. Ваше превосходительство, потому что их много, а я один. Так и медведи в лесу маленькими собачками травят. А какие я убытки брал по своей гордости! Бить меня тогда некому было, пряменько сказать». Старики постепенно разгорячались от этих обидных старческих воспоминаний, размахивали руками и совсем уже не слушали друг друга. «А этот подлец Мишка, который у меня в передней стоял столько лет и оказался первым вором!» — кричал генерал, размахивая палкой. «Ведь я верил ему, Иуди, а он у меня под носом воровал. Да если б я только знал! Я бы кожу с него снял с живого, по зеленой улице бы провел, да плетешками, плетешками! Не воруй, подлец, не воруй, мерзавец, да и другим закажи, шельмец. А ловкий тогда у меня в Загорье палач Афонька был, так бы расписал, что и другу, не другу Мишка заказал бы не воровать, Афонька ловко орудовал». Генерал даже поднялся с лавки и принялся размахивать палкой, показывая, как палач Афонька должен был вразумлять плетью грешную плоть верного раба Мишки. Прохожие останавливались и смотрели на старика, принимая его за сумасшедшего, а Злобин в такт генеральской палке качал головой и смеялся старчески детским смехом. В самый оживленный момент генерал остановился с поднятой вверх палкой. Так его поразила мелькнувшая молнией мысль. «Тарас Ермилыч, а что было бы, если б я этого подлеца Мишку прогнал тогда?» — спрашивал генерал. «Ведь он главный-то вор был». «То и было бы, что на его место поступил бы другой такой же Мишка». «Нет, это уж врешь». «Разве у меня глаз-то не было? Да я, да как ты смеешь мне так говорить? С кем ты разговариваешь-то?» «Ваше превосходительство, успокойтесь», — уговаривал Злобин, как ребенка, расходившегося генерала. «Сдуру я сболтнул. А всего лучше мы самого Мишку допросим, ей-богу, тут рукой до него подать». Старческая беседа уже не в первый раз заканчивалась таким решением — допросить верного раба Мишку. Они пошли по Среднему проспекту, свернули направо, потом налево и остановились перед 3-этажным каменным домиком, только что окрашенным в дикий серый цвет. Злобин шел с трудом, потому что разбитая параличом нога плохо его слушалась, и генерал в критических местах поддерживал его за руку. «Вот, полюбуйся», — иронически заметил генерал, тыкая палкой на прибитую над воротами домовую вывеску. У него подлеца и фамилия оказалась. Вывеска была довольно оригинальная. «Собственный дом третьей гильдии купца Михайлы Потапча Ручкина». И генерал каждый раз прочитывал вслух, точно желал еще сильнее проникнуться презрением к вору Мишки. Дворник, заметивший издали гостей, побежал на всякий случай предупредить хозяина, и Михайло Потапыч Ручкин встретил их собственной особой на дворе собственного дома. Он был в спинджаке, в сапогах, бутылкой и в ситцевой рубашке, а по глухому жилету распущена была толстая серебряная цепочка, настоящий купец третьей гильдии, точно на заказ сделан. На вид он почти совсем не постарел, а только разбух, и ноги сделались точно короче. «Пожалуйте, дорогие гости, ваше превосходительство, Тарас Ермилович, родимый мой, вот уважили-то! Погоди, вот я тебя уважу, Иуду!» — погрозил ему генерал палкой. Ручкин жил в самой плохой квартире на дворе. Окна выходили прямо к помойной яме. Недосягаемая мечта верного раба Мишки иметь собственный дом осуществилась, и Михайло Потапыч Ручкин изнемогал теперь от домовладельческих расчетов, занимая самую скверную квартиру в этом собственном доме. Он ютился всего в двух комнатках, загроможденных по случаю накупленной мебели. Когда старики вошли в квартиру, там оказался уже гость, сидевший у стола. Он так глубоко задумался, что не слыхал ничего. Это был сгорбленный, худой, изможденный старик с маленькой головкой. Ветхая шинелишка облекала его какими-то мертвыми складками, как садится платье на покойника. Ручкин взял его за руку и увел в полутемную соседнюю каморку, где у него стояли заветные сундуки. «Это еще что у тебя за птица?» — грозно спросил генерал. «А, так, несчастный человек, ваше превосходительство!» — уклончиво ответил Ручкин, а потом уже прибавил шепотом. «Караванного Сосунова, помните, ваше превосходительство, он самый в большом несчастье находится и скрывается от кредиторов, где день, где ночь. По старой памяти вот ко мне иногда завернет, боится, что в яме его заморят кредиторы. «Вор!» — грянул генерал. «Такой же вор, как и ты, Мишка! Нет, ты хуже всех, потому что все другие с опаской воровали, а ты у меня под носом. Как ты тогда кожу с меня не содрал?» «Сосунов, говоришь?» — вслух соображал Злобин. «Как же так? Ведь он в больших капиталах состоял, 10 лет караван-то ограбил». «Нашлись добрые люди и на Сосунова, Тарас Ермилович. Да ниточки раздели. Голенький он теперь, в чем мать родила, и очень даже просто». Хозяин усадил гостей на диван и суетливо бегал из комнаты в комнату, вытаскивая разное барское угощение. Початую бутылку елисеевской мадеры, кусок сыра, коробку сардины и так далее. «Перестань бегать-то, Мишка!» — уговаривал его генерал. — «Нам не твое угощение нужно, а тебя по делу пришли. Сию минуту, ваше превосходительство. Истинно сказать, что с праздником меня сделали, не знаю, чем вас и принимать». Когда Ручкин успокоился, наконец, старики принялись его допрашивать. «Заспорили мы, Мишка, что было бы, если бы тогда генерал тебя в шею?» — объяснял Злобин. «То есть, когда же это, Тарас Ермилович?» «А когда, значит, они на генеральше женились?» Ручкин весело взглянул на своих гостей и только засмеялся. «Я так полагаю, что без меня вашему превосходительству никак бы невозможно было управиться», — смело ответил Ручкин. «Брать я брал, точно, но зато другим никому не давал брать. У меня насчет этого было строго, всем крышка. А без меня что бы такое было? Подумать страшно». «Ах ты, каналья!» — засмеялся генерал и сейчас же нахмурился, припомнив эпизод с полненькой генеральшей. «Ведь я как брал, ваше превосходительство, видеть не мог живого человека, чтоб не оборвать его. Жадность во мне страшная объявилась. Беру, и все мне мало, все мало. Прямо сказать, прорва, ненасытная утроба. А что было, когда я генеральшу утихомирил? Все ко мне бросились, все понесли, а я еще больше ожаднел». потому наверстать был над время-то. Вы-то тогда окончательно мне доверились, ваше превосходительство. Ну, я и рвал, в том роде как истощенный волк. Не потаю, потому дело прошлое. Прямо веревку мне тогда на шею следовало, да камень, да в воду. Ах, подлец, плетешками бы тебя, шельмеца, помнишь палача Афоньку? Как не помнить, ваше превосходительство, это вы правильно, следовало плетешками за мое зверство. Как раздумаюсь иногда про старые-то, точно вот сон какой вижу, светленько пожили в Загорье тогда. Один-то раз, Ермилыч, какой пыли напустили. Ах, что только было, ваше превосходительство! Ни в сказке сказать, ни пером написать. Эти воспоминания о прошлом всегда оживляли стариков, особенно Злобина. Но сейчас генерал как-то весь опустился и затих. Он не слушал совсем болтовни своего проворовавшегося верного раба, поглощенный какой-то новой мыслью, тяжело повернувшейся в его старой голове. Наконец он не выдержал и заплакал. Мелкие старческие слезенки так и посыпали по изрытому глубокими морщинами лицу. «Ваше превосходительство, что с вами?» — спохватился Ручкин. «Господь с вами! Да перестаньте же, ваше превосходительство!» «Довольно будет!» — шептал генерал. «Зачем ты тогда подвел меня с генеральшей? Не был бы я теперь один! Что ж она была молодая, я старик, я так бы ничего и не узнал!» Да и узнал бы после времени, так простил бы ее. Слышишь, простил бы. Ах, Мишка, Мишка, отчего я тебя не прогнал тогда? Оно того, ваше превосходительство, замялся Ручкин. Действительно, по человечеству, ежели рассудить, так следовало меня прогнать, и даже весьма. Чтобы понять тяжелую сцену, разыгравшуюся в квартирке Ручкина, мы вернемся назад, к тому времени, когда Смагин, соскочивший с балкона генеральского дома, быстро переплывал пруд. Домой он вернулся весь мокрый, в одном белье. Сапоги потом нашли на берегу, а платье исчезло в воде. Наутро он навсегда исчез из Злобинского дома. А затем, через несколько лет, его имя прогремело на всю Россию, как одного из крупнейших сибирских золотопромышленников. Злобинские деньги пошли впрок. Что касается полненькой генеральши, то она кончила очень печально, где-то в Москве, содержанкой какого-то купца. С ней бесследно исчезла и Мотька. Верный раб Мишка, избыв генеральшу, забрал еще большую силу, чем до генеральской женитьбы, потому что генерал теперь доверился ему вполне. Он брал взятки артистически, и далеко превзошел секретаря Золотого стола Угрюмого и консисторского протопопа Милетия. Особенно поживился Мишка в крымскую кампанию, когда доставил Сосунову крупный подряд по доставке артиллерийских снарядов, орудий и оружия. Условия были изумительны. Сосунов взял подряд без конкуренции, по 87 копеек за пуд, и сейчас же сдал его Савелью по 17 копеек за пуд. Получилось чистого барыша по 70 копеек с каждого пуда, а таких пудов были сотни тысяч. Сосунов таким образом в две навигации сделался крупным капиталистом. Мишке тоже перепало 1050, да и Савелий не остался в накладе. Все трое оправдали исконную русскую поговорку, что стоит казенного козла за хвост подержать и так далее. Дальнейшая история Сосунова представляла яркий пример неумения распорядиться дико нажитыми деньгами. У него было около миллиона, но все эти деньги ушли меж пальцев. Выстроил он громадную мельницу, мельница сгорела, выстроил дом-дворец, купил на юге громадный конский завод, открыл залежи графита и так далее. Эти предприятия поглотили все деньги Сосунова, а сам он остался нищим на старости лет и должен был скрываться от кредиторов уже в Петербурге. Но поучительнее всего была история злобинских миллионов. Примирение с генералом состоялось в непродолжительном времени, конечно, благодаря содействию Мишки. Но генерал уже был не тот. Точно полненькая генеральша унесла с собой всю его служебную энергию. А дела у Злобина запутывались все сильнее с каждым днем. Давили его и родные сибиряки, и петербургские дельцы высокого полета, и разные неудачи со своими уральскими заводами, а больше всего, конечно, своя злобинская гордость. Знаменитая злобинская свадьба, продолжавшаяся целый год, закончилась очень печально. Во-первых, скоропостижно умер виновник этого торжества, Поликарп Тарасыч, и умер очень подозрительно. Во-вторых, с тихой и покорной Авдотьей Мироновной случилась беда. Впрочем, эта последняя история так и остается неразъясненной. Молодая женщина влюбилась в Коробейника, песенника Ильюшку. Так, по крайней мере, повторяла молва, связывая с этой романической историей печальный конец Поликарпа Тарасыча. Коробейник Илюшка открыл в Загорье большой галантерейный магазин и пожелал припеваючи. Он уже успел объявить себя несостоятельным 3 раза и 3 раза рассчитывался с кредиторами по 17 копеек за рубль. Эти 17 копеек сделали с чем-то вроде таксы для следующих купеческих банкротств, вошедших в Загорье с легкой руки Ильюшки в моду. Только своих соловьиных песен Ильюшка больше не пел. Он точно забыл их в Злобинском доме. Авдотья Миронна коротала свою жизнь в полном одиночестве, забытая злобинской роднёй. Свадьба открыла собой посыпавшиеся на голову Тараса Ермиловича беды. Но это был один из тех крепких людей, которые могут переломиться, но не согнуться. Он и переломился. Когда денежная сила была надорвана, на Злобина посыпались всевозможные случаи. Между прочим, выплыло на свет Божие дело о мертвом теле енисейского купца Туруханова. Кажется, уж все было кончено и позабыто, но нашлись родственники, которые стали обвинять Злобина в убийстве. Дело было пустое, как знали и судьи, и свидетели, и сами родственники. Но Злобин все-таки попал в тюрьму, и это окончательно сломило его. Такие дела возможны были только в Сибири, при старых сибирских судах. Ходили слухи, что все это дело было поднято Смагиным, которому нужно было захватить в свои руки лучшие злобинские промысла. Он нарочно отправился в Енисейск, разыскал родню Туруханова и заварил кашу. Ни деньги, ни заступничество генерала Голубко, ничто не могло спасти Злобина, опутанного цепкими тенятами. Из тюрьмы он вышел совершенно седым. Оправдание было получено тогда, когда уже все было сделано, чтобы его обессилить окончательно. Докончила его налетевшая на Урал строгая сенаторская ревизия, открывшая на заводах массу злоупотреблений. Его вторично арестовали и сослали в Финляндию, а на дела наложили опеку. Казенные опекуны растащили последние крохи злобинских богатств. Так что, в конце концов, он оказался должным казне. И все его имущество поступило в конкурс и было распродано по частям для покрытия сделанного опекунами казенного долга. 10 лет. Дорогих лет прожил Злобин в Финляндии, откуда вернулся нищим, и поселился в Петербурге, чтобы хлопотать по своим бесконечным делам. Все министерства, все департаменты и комиссии отлично знали высокую фигуру Злобина, ходившего по своим делам как на службу. Департаментские сторожа считали его своим человеком. Злобин совершенно ушел в эту работу и по неделям просиживал в разных архивах, откапывая все новые документы по своим делам. Чиновники смотрели на Злобина как на сумасшедшего и тянули разными обещаниями, советами и несбыточными надеждами. Этот тип сумасшедшего просителя хорошо известен каждому департаментскому сторожу. Генерал Голубко слетел с своего места по той же сенаторской ревизии, которая унесла из Злобина. Наступало новое время. Время преобразований и новых людей. Военный режим казенного горного дела отошел в вечность, а с ним вместе и генерал Голубко. На него были сделаны какие-то начеты, и начато было даже дело. Но все это было покрыто милостивым манифестом. Генерал был честный человек и остался при половинной пенсии, которой сейчас и существовал. Интересна была встреча генерала и Злобина в Петербурге в одном из департаментов. Они не виделись лет 10, но поздоровались так, точно расстались вчера. «А у меня на днях все кончается», — заявил Злобин, вытаскивая старый большой бумажник с документами. «Всего-то одной пустой бумажонки не доставало. Добыл ее, и теперь все пойдет как по маслу». Злобин тут же в передней разложил на окне разные документы и принялся читать их генералу. Потом вытащил из другого кармана связку писем от разных сильных людей, обещавших свое содействие и посильную помощь. Генерал терпеливо выслушал все, а потом угостил тем же Злобина, хотя и не в таких размерах, у него тоже были и верные документы, и письма. Мимо них проходили чиновники, кончившие службу. Проходили ходатаи, просители, но они ничего не хотели замечать, поглощенные своими делами. Когда департамент опустел, дежурный сторож подошел к ним и объявил: «Господа, сейчас двери будут запирать, пожалуйте». «Как пожалуйте?» — вспылил был генерал, но сейчас же сложил бережно свои драгоценные бумаги, спрятал их в карман и пошел покорно к выходу. Единственной отрадой выбывших из строя отставных людей были их ежедневные встречи во время предобеденного генеральского гуляния, когда они могли поделиться своими воспоминаниями и надеждами, и горестями. Эти встречи отравляла только мысль о том, кто первый не выйдет на такую прогулку. Торжествовал один верный раб Мишка.